Глава 25. Он ответил не сразу. Снова ласково сжал ее руку. Вот что, девочка. Как бы ни обернулось дело, Дороти мы не должны в это впутывать. Она изумилась. Но я не понимаю. Как же так? Ну, знаешь ли, в этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебе женился. Но это исключено. Я знаю Дороти. Ничто не заставит ее развестись со мной. Китти почувствовала, что ее охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подсел к ней, обнял. «Мужайся, девочка. Нельзя терять голову». «Я думала, ты меня любишь». «Конечно, люблю», — произнес он нежно. «Неужели ты в этом сомневаешься? Если она с тобой не разведется, Уолтер сделает тебя соответчиком». Он выдержал заметную паузу, прежде чем ответить. Голос его звучал холодно. «Это, конечно, означало бы конец моей карьеры, но боюсь, что и тебе бы не помогло. Если дойдет до крайности, я во всем признаюсь Дороти. Для нее это будет страшный удар, большое горе, но она простит меня». Новая мысль пришла ему в голову. «Пожалуй, самое лучшее — рассказать ей все теперь же. Если она встретится с твоим мужем, то, возможно, сумеет уговорить его держать язык за зубами. Проще говоря, ты не хочешь, чтобы она с тобой развелась? Я и о сыновьях должен подумать. Разве не так? И, конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с ней уладили. Она, знаешь ли, жена каких мало. Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто? Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблен в нее. Мы уже давно не спим вместе, разве что в исключительных случаях, на Рождество, например, или накануне ее отъезда в Англию, или в день возвращения. Для нее это вообще не так уж важно. Но мы всегда оставались друзьями. Могу тебе прямо сказать, никто даже представления не имеет о том, как всецело я на нее полагаюсь. В таком случае... Не лучше ли было оставить меня в покое? Странно, что она может говорить так спокойно, когда сердце сжимается от ужаса. Такой прелестной женщины, как ты, я не встречал уже много лет. Я безумно тобой увлекся. За это ты едва ли можешь меня осуждать. И, между прочим, ты говорил, что не подведешь меня. О, Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в пренеприятную историю, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя вызволить. Все, кроме того, что только и было бы логично и естественно.